Пятая глава. Настроение человека так непредсказуемо, и вера фараона так меня ослепила, что я не предчувствовал ничего плохого, хотя воздух знойного дня еще хранил запах тлеющих развалин, а с реки ветер доносил зловоние разлагающихся трупов. Аллея овнов была украшена пестрыми флагами, вдоль нее стояли огромные людские толпы. Мальчишки, желающие увидеть фараона, влезли на деревья, а Пипитатон поставил вдоль аллеи неисчислимое количество цветочных корзин, чтобы народ по обычаю мог бросать цветы на дорогу, по которой движутся носилки фараона. На душе у меня было легко. Будущее Египта, словно в мареве, представлялось мне свободным и светлым. Мой дом украшала принесенная из дворца золотая чаша, и меня назначили царским трепанатором черепа. Рядом со мной стояла красивая, в расцвете сил женщина, которая была мне другом и держала меня под руку. Вокруг, на местах для избранных, стояли веселые улыбающиеся люди, так что лиц простого народа я не видел. Было лишь непривычно тихо. Так тихо, что до аллеи овнов доносилось карканье ворон с вершины большого храма. Вороны и стервятники угнездились в фивах, отяжелев от сытости, они уже не могли улететь обратно в горы. Очевидно, беда разразилась от того, что негры с разрисованными лицами сопровождали золотые носилки фараона. Уже один их вид разжег ненависть народа. Ведь в толпе не было почти никого, кто не пострадал в последние дни. У многих сгорели дома, слезы женщин еще не обсохли, раны мужчин под повязками продолжали болеть, а их разбитые рты еще не способны были улыбаться. Фараон Эхнатон появился у всех на виду, покачиваясь в носилках высоко над толпой. На его голове была двойная корона объединенных египетских царств, Верхнего и Нижнего Египта, украшенная лотосом и папирусом. Руки были сложены крестом на груди и крепко сжимали жезл и плеть. Он сидел не шелохнувшись, словно божество, как всегда сидели фараоны, являясь перед народом. Вокруг него стояла жуткая тишина, словно его вид сковал всех немотой. Наконец воины, охраняющие аллею овнов, подняли копья и прокричали ему приветствие. К ним присоединились придворные. Они стали бросать на дорогу перед носилками цветы. Но на фоне страшного молчания народа эти приветствия прозвучали слабо и жалко, словно жужжание одинокого комара в зимнюю ночь. Поэтому они скоро замолкли, а воины начали растерянно оглядываться. Тут фараон в нарушении всех обычаев шевельнулся и с воодушевлением, приветствуя народ, поднял жезл и плеть. Толпа вздрогнула, из всех уст вырвался дикий крик, похожий на рев морских волн, бьющихся во время бури о скалы. Придя в движение, народ громко и жалобно кричал: «Амон, Амон, верни нам Амона, царя всех богов!» Раскачиваясь, словно волны, толпа кричала все громче. Вороны и стервятники поднялись в воздух со стен и башен храма и закружили над носилками, хлопая черными крыльями. А люди кричали: «Убирайся вон, ложный царь! Убирайся вон!» Крики напугали носильщиков. Они остановились, а когда подгоняемые перепуганными офицерами попытались вновь двинуться, народ мощной волной прорвался на аллею овнов, сметая со своего пути цепь воинов, и, сгрудившись, преградил путь носилкам. В мгновение ока все смешалось. Воины, пытаясь расчистить дорогу, пустили в ход палки и дубины, но скоро, спасая собственную жизнь, вынуждены были схватиться за копья и ножи. В воздухе замелькали дубины и камни. По аллее овнов полилась кровь, и сквозь злобные голоса послышались отчаянные смертельные крики. Фараона не попал ни один камень. Недаром он, как все фараоны до него, был рожден солнцем. Его личность была священна и неприкосновенна. Никто из толпы, всем сердцем его ненавидящий, даже в бреду не осмелился бы тронуть его, ибо такого никогда еще не случалось. Поэтому, никем не задетый, фараон видел со своего высокого сидения все, что происходило вокруг. Забыв о своем достоинстве, он встал и закричал, стараясь держать воинов, но среди рева толпы его никто не услышал. Народ бросал камни в воинов и бил их палками. Воины, защищаясь, многих убили, и народ, не умолкая, кричал: «Амон, Амон, верни нам Амона!» И еще он кричал: «Убирайся прочь, ложный царь, убирайся прочь, тебе нечего делать в фивах!» Толпа, протискиваясь к местам, где располагались вельможи, швыряла в них камни, так что разряженные женщины, бросив цветы, выронив свои флакончики с благовониями, стали убегать. Тогда Харемхеп приказал трубить в трубу. Из прилегающих улиц, где они прятались, чтобы не раздражать народ, выехали колесницы. Многие из толпы попали под их колеса и были затоптаны лошадьми. Но Харемхеп велел убрать из колесниц мечи, чтобы они не поранили людей, и колесничие двигались медленно, соблюдая положенный порядок. Они окружили носилки фараона и сопровождали его вместе с царским семейством и свитой. Народ, однако, не расходился до тех пор, пока ладьи фараона не достигли другого берега. Тогда в толпе началось ликование, и крики торжества были еще страшнее криков ненависти. Всякий сброд, затесавшийся в толпу, стал врываться в дома знатных людей, круша и грабя все, что попадалось ему на глаза. Только после того, как воины, работая копьями, навели порядок, народ попрятался по домам. Наступил вечер, и вороны опустились на камни аллеи овнов раздирать трупы. Так фараон Эхнатон впервые увидел беснующийся народ и льющуюся из-за его бога кровь. Он никогда не забывал этой картины. В нем что-то сломалось. В любовь влилась капля ненависти. Горячка охватила его, и он повелел отправлять в рудники всякого, кто вслух произнесет имя Амона или тайно сохранит его в надписях, сделанных на камнях или на посуде. А так как люди не хотели выдавать друг друга, свидетели стали призывать воров и рабов. Никто уже не мог уберечься от лжесвидетельства. И многие достойные и честные люди попали в рудники и каменоломни. А бессовестные и хищные негодяи во славу Атона получали их дома, мастерские и лавки. Но все это я рассказываю, опережая события, чтобы было ясно, почему так случилось. Еще в ту же ночь меня срочно вызвали в Золотой дворец. У фараона начался припадок, и врачеватели, опасаясь за его жизнь, хотели разделить ответственность со мной, поскольку он говорил обо мне и называл мое имя. На протяжении многих мер водяного времени он лежал без сознания, похожий на мертвеца. Ноги и руки у него похолодели, биение крови в жилах не было слышно. Он искусал себе язык и губы, и изо рта у него шла кровь. Очнувшись, он прогнал всех лекарей, не желая их больше видеть, и оставил меня одного. Мне он сказал: «Вели призвать гребцов, и пусть все мои друзья последуют за мной. Я отправлюсь туда, куда влекут меня мои видения, и не остановлюсь до тех пор, пока не найду землю, не принадлежащую никому из богов и никому из людей. Эту землю я посвящу Атону и построю на ней свой город. В Фивы я никогда больше не вернусь». И еще он сказал: «Поведение фиванского народа мне более отвратительно, чем все, что случилось до сих пор. Ничего более омерзительного и недостойного не пришлось испытать моим предкам даже от чужих народов. Поэтому ноги мои больше не будет в Фивах, пусть они погрязнут в собственной тьме». Его нетерпение было так велико, что он позволил отнести себя на корабль еще больным. И ни я, целитель, ни его советники не могли его отговорить. Но Хримхеп сказал: «Так будет лучше. Фиванский народ добьется своего, а Эхнатон своего, и оба будут довольны, а в страну вернется мир». Фараон был так растерян, глаза его так блуждали, что я подчинился его решению. К тому же, как врач, считал, что ему лучше переменить место, увидеть новые края, встретить новых людей, которые не питают к нему ненависти. Он так нетерпеливо рвался уехать, что не стал ждать даже свою царственную семью, и я отправился с ним в путешествие вниз по реке, а Хримхеп велел воинским кораблям сопровождать его, чтобы с ним не случилось ничего плохого. Ладья фараона скользила вниз по Нилу. Фивы остались позади, за горизонтом скрылись городские стены, крыши храмов и верхушки обелисков. Пропали из вида и вершины трех гор вечных стражей Фив. Но память о Фивах не исчезла. Она много дней следовала за нами по реке, которая кишела толстыми крокодилами, плавающими в зловонной от разложившихся тел воде. И сто раз по сто раз разбухших трупов покачивалось на ее поверхности. А вдоль берегов не было таких тростниковых зарослей или песчаной отмели, где не зацепились бы за одежду или волосы тела людей, погибших из-за Атона. Но сам Эхнатон этого не знал. Он лежал в царской каюте на мягких подстилках, и слуги умащивали его душистыми маслами и жгли вокруг него благовония, чтобы он не почувствовал омерзительного запаха своего бога. Через 10 дней река очистилась, и фараон поднялся на нос корабля обозреть окрестности. Земля вдоль берегов желтела, землепашцы убирали урожай, по вечерам к реке на водопой пригоняли скот, и пастухи наигрывали на двурожковых дудочках. Заметив ладью фараона, люди, одетые в белое, сбегались из селений на берег, махали фараону пальмовыми ветвями и приветствовали его криками. Вид довольного народа подействовал на него лучше всех снадобий. Время от времени он приказывал пристать к берегу, сходил с корабля, разговаривал с людьми, касался их. Он открывал свое лицо солнцу, и оно заставило его лицо покраснеть, и снова опалило его горячечным дыханием. Оно укрепило его дух, и глаза его смотрели непреклонно, и он не мог сдерживать нетерпения. В ночной тьме он стоял на носу корабля, смотрел на горящие звезды и говорил мне: «Я раздам все земли Амона тем, кто довольствуется малым и работает, не покладая рук. Пусть они будут счастливы и славят Атона. Мое сердце радуется при виде упитанных детей и их веселых родителей, которые трудятся во имя Атона, не зная ни злобы, ни страха». И еще он сказал: «Сердце человека — темный омут, Но я никогда этому не поверил бы, если бы сам в этом не убедился. Свет Атона так ярок, что я не ведаю тьмы, и когда он сияет в моем сердце, я забываю о всех неправедных сердцах. Но в мире, наверное, немало людей, которые не понимают Атона, хотя видят его и пользуются его любовью. Всю свою жизнь они прожили во тьме, и глаза их забыли свет, поэтому, видя его, они считают свет злом. Он ведь режет им глаза. Я решил оставить их в покое, если они сами не будут мешать мне и тем, кого я люблю. Но жить с ними рядом я не хочу. Соберу вокруг себя самых верных людей, буду жить с ними и никуда от них не уйду, чтобы мне никогда не страдать от головной боли и не видеть того, что расстраивает меня и ужасает Атона». Уставившись на звезды в ночной тьме, он сказал: «Ночь для меня ужасна, я боюсь ее и не люблю тьмы, не люблю звезд. При свете звезд шакалы выползают из расщелин, львы покидают логово и ревут в жажде крови. Фивы для меня подобны ночи. Покидая их, я покидаю все старое и ложное. Я обращаю свои надежды на молодое поколение и детей. Именно они принесут весну. С детства, усвоив учение Атона, они очистятся от зла, а вместе с ними очистится и весь мир. Для этого надо обновить все школы, прогнать старых учителей и написать для детей новые тексты. Еще я хочу упростить письмо. Нам тогда будут не нужны рисунки, чтобы читать, и тогда не будет различия между грамотеями и народом. Народ выучится грамоте, и в каждом селении, даже самом малом, будет человек, который сумеет прочесть то, что я напишу людям. Я хочу писать им много, часто и обо всем, что им следует знать. Его речи испугали меня. Я знал о новом алфавите фараона, который легко было выучить, он облегчал чтение, но это не было священное письмо, оно утратило красоту и богатство древнего искусства. Каждый уважающий свое занятие писец презирал его и бранил тех, кто им пользовался. Поэтому я сказал: «Народное письмо некрасиво и грубо, оно не священно. Что станет с Египтом, если каждый научится читать? Ведь такого никогда не бывало, никто не захочет работать руками. Земля останется незасеянной, и народу не будет радости от грамоты, если он начнет вымирать от голода». Но этого мне не следовало говорить, он очень рассердился и крикнул: «Ах, вот как близка от меня тьма! Оказывается, когда ты стоишь вот тут, Синухи, она уже рядом со мной. Ты полон сомнений и видишь помехи на моем пути, а моя вера горит во мне, как огонь, и глаза, словно в прозрачной воде, видят сквозь все препятствия. Я вижу мир, каким он станет после меня. В нем не будет ни злобы, ни страха, и не будет больше ни богатых, ни бедных. Все станут равны, все научатся писать и смогут прочесть то, что я им напишу. И никто не скажет другому: грязный сириец или жалкий негр. Каждый будет братом каждому, и никогда больше не вспыхнет война. Я все это вижу, и во мне растут такие силы, такой восторг, что сердце, кажется, разорвется». Выслушав его, я снова понял, что он безумен. Уложил его на циновку и дал успокоительного зелья. Но слова его мучили и грызли мое сердце, ибо что-то во мне готово было их принять. Я видел много разных народов. Все они в основе своей были одинаковы. Я видел много городов, и они тоже были в основном одинаковы. К тому же настоящий целитель не должен различать богатых и бедных, египтян и сирийцев. Его обязанность — помогать всем людям. Поэтому я сказал собственному сердцу: «Он, несомненно, безумен, но его безумие прекрасно и заразительно. Я и сам хотел бы воплощения его видений, хотя разум говорит, что такой мир нельзя создать нигде, кроме страны заката. Но сердце мое твердит, что никто до него не высказал более прекрасных желаний, и никто после него не скажет ничего более высокого, хотя я знаю, что он оставляет за собой след крови и разрушений, и если он проживет достаточно долго, то погубит большое государство». Разглядывая звезды, мерцающие в ночной тьме, я думал: «Я, Синухи, чужестранец на земле. Мне неведомо даже то, кем я рожден. По собственной воле я стал врачевателем бедняков в Фивах, и золото для меня не имеет цены. Хотя я охотнее ем жирного гуся, чем сухой хлеб, и предпочитаю пить вино, а не воду. Но во всем этом нет ничего, от чего я не мог бы отказаться. А раз мне нечего терять, кроме своей жизни, то почему бы мне не поддержать его, такого слабого? Почему бы не стать рядом с ним, без колебаний помогая ему? Ибо он фараон, в руках которого находится власть, а Египет – самая богатая и плодородная земля в мире. И, может быть, она вынесет этот опыт. Если бы так случилось, мир обновился бы, начался бы новый мировой круг времени, люди стали бы друг другу братьями, и не было бы больше богатых и бедных. Никогда раньше не представлялось человеку такая возможность установить в мире правду, как ему, потому что он родился фараоном, и вряд ли такое еще повторится. Это единственный случай на все времена, когда его правда может победить. Так я грезил с открытыми глазами, сидя на покачиваемом волнами корабле фараона. И ночной ветер доносил до меня с берега запах спелого зерна и хлебных таков. Но ветер был холоден, он остудил меня. Моя греза погасла, и я печально сказал своему сердцу. Если бы Каптах был здесь и слышал слова фараона. Я, конечно, искусный врачеватель и умею лечить многие болезни, но недуг всего человечества и его нищета так велики, что даже все целители мира при всех своих умениях не сумеют их излечить. К тому же существуют болезни, которые не подвластны и самым искусным врачевателям. Так и Эхнатон. Он может исцелить отдельное сердце, но не может поспеть всюду. А если он будет готовить других целителей, они поймут его слова только наполовину и исказят его мысли, каждый в меру своего разумения. И за всю свою жизнь он не успеет воспитать столько учеников, чтобы они сумели излечить все человечество. К тому же есть сердца, которые так почернели, что даже его правда не в силах их исцелить. И Каптах, наверное, сказал бы, «Если бы и настало время, когда не будет ни богатых, ни бедных, то всегда останутся умные, глупые, хитрые и простодушные. Так всегда было и так должно быть. Сильный ставит ногу на шею слабому, хитрый крадет кошелек у глупого и заставляет простодушного работать на себя, ибо человек – хищный зверь, и даже его доброта не безгранична, так что до конца хорош только покойник. Ты же видишь, к чему привела доброта фараона. Ее благословляют лишь речные крокодилы да сытые вороны на крыше храма». Так фараон Эхнатон говорил со мной, а я говорил со своим сердцем, и сердце мое было слабым и бессильным, пока на 15-й день перед нами не появилась земля, которая не принадлежала никому из высокородных и никому из богов. Золотисто-коричневые горы, отойдя от берега, замаячили вдали. Земля была не засеяна, и только несколько пастухов, живущих в тростниковых хижинах, пасли стада. Здесь фараон сошел на берег и посвятил эту землю Атону, задумав построить на ней новую столицу Ахетатон, небесный город. Корабли подходили один за другим. Фараон собирал строителей и архитекторов, указал им направление главных улиц и места, где должны стоять Золотой дворец и храм Атона. А по мере того, как его приближенные следовали за ним, он указывал каждому, где на главной улице ему следует возвести свой дом. Строители отогнали пастухов с овцами и соорудили на берегу причалы. За стенами своего города Эхнатон повелел возвести город строителей, где они получили право в первую очередь построить себе дома из глины. 5 улиц с севера на юг и 5 с востока на запад. Все дома одинаковой высоты. Во всех по 2 одинаковые комнаты и очаг в одном и том же месте. Одинаково должны были лежать спальные циновки, стоять кувшины и всякая посуда. Ибо фараон хотел добра и равенства для всех строителей, чтобы они счастливо жили в этом городе и славили имя Атона. Но они не чтили этого бога. В своем неразумии они горько проклинали его и кляли фараона, переселившего их из родных городов в пустыню, где не было ни улиц, ни кабачков, а лишь выжженная солнцем трава и песок. Ни одна женщина не была довольна своим очагом. Каждая, вопреки запрету, хотела разжигать костер за своей хижиной и беспрестанно передвигала кувшины и циновки, а те, у кого было несколько детей, завидовали бездетным, так как у них в доме было больше места. Привыкшие к земляным полам ругали глиняные за пыль и вред для здоровья, а привыкшие к глиняным утверждали, что глина в Ахетатоне не такая, как в других местах, что она, несомненно, проклята, раз пол трескается от мытья. К тому же они хотели сажать свои овощи на улице перед домом, как привыкли это делать, и были недовольны участками, которые фараон отвел им за чертой города. Они жаловались, что там мало воды, и утверждали, что не в силах справлять нужду так далеко. Они натягивали через улицу тростниковые веревки, чтобы сушить одежду после стирки, и держали в комнатах коз, хотя фараон запретил это, оберегая их здоровье и здоровье детей. Никогда не видел я более недовольного и скандального города, чем город строителей в те времена, когда возводилась новая столица фараона. Но надо признаться, что со временем они привыкли ко всем неудобствам, подчинились им, перестали ругать фараона и только изредка вздыхая вспоминали свои прежние дома, но никто уже не хотел к ним всерьез возвращаться. Правда, коз женщины по-прежнему тайком держали в комнатах. Этого им не мог запретить даже фараон. Начался осенний разлив, потом пришла зима, но фараон не вернулся в Фивы, он упрямо сидел на корабле, руководя оттуда делами. Его радовал каждый положенный камень, каждая поднявшаяся колонна, и он часто смеялся, видя, как вдоль улицы вырастают легкие деревянные дома, тогда как мысль о Фивах, словно яд, портила его настроение. В Ахетатон он вложил все золото, отобранное у Амона, а земли Амона роздал беднякам, пожелавшим получить и засеять их. Он велел останавливать все суда, идущие вверх по реке, скупал у них все товары и сгружал их в Ахитотоне, огорчая этим Фивы. Он торопил строительные работы так, что цены на дерево и камень поднялись. И человек мог разбогатеть, сплавляя лес от первого порога до Ахитотона. Кроме строителей, в Ахитотон прибыло еще много других рабочих, которые жили в земляных ямах или тростниковых хижинах на берегу реки, делая кирпич и размешивая глину. Они выравнивали улицы и копали оросительные каналы. В саду фараона они вырыли священное озеро Атона. По реке на судах доставлялись кусты и деревья. После разлива их высаживали в небесном городе. Сажали и большие плодовые деревья, которые дали урожай уже следующим летом. Так что фараон с восторгом собирал первые финики, инжир и гранаты, созревшие в его новой столице. Я, как целитель, имел много работы, ибо хотя фараон поправился, поздоровел и повеселел, видя, как поднимается от земли его цветущий, легкий, украшенный пестрыми колоннами город, среди строителей свирепствовали болезни, особенно до того времени, пока в городе не были проведены оросительные каналы. К тому же из-за спешки при строительстве случалось много несчастий. До того, как была построена пристань, разгружавшим корабли носильщикам, вынужденным брести по воде, очень досаждали крокодилы. Крики несчастных жертв было больно слушать. И вряд ли есть на свете более ужасные картины, чем человек, уже наполовину заглоченный крокодилом и продолжающийся биться в его зубах, пока крокодил не нырнул в подводные глубины и не унес человека в свое гнездо. Но фараон был так переполнен идеей собственной справедливости, что ничего этого не замечал. И моряки сами оплачивали труд живущих в нижнем течении Нила ловцов крокодилов, которые постепенно сумели очистить от них реку. Многие утверждали, что крокодилы приплыли в Ахитотон за кораблем фараона от самых Фив, но об этом я не могу ничего сказать, хотя знаю, что крокодил очень умная и хитрая тварь. Вряд ли, однако, крокодилы сумели соединить корабль фараона с плавающими по реке трупами, но если это так, то они действительно очень умные животные. Только и ум не помог им в состязании с серебром моряков и капканами ловцов, так что они сочли за лучшее оставить в покое берега Ахитотона, что тоже свидетельствует о мудрости этого удивительного и страшного животного. Покинув Ахитотон, крокодилы стаями спустились вниз по реке до самого Мемфиса, города, который избрал своей столицей Харимхеп. Следует рассказать, что когда вода после разлива стала уходить, Харимхеп тоже прибыл вместе с придворными в Ахитотон, но не для того, чтобы там поселиться, а для того, чтобы заставить Эхнатона отказаться от своего решения распустить войска. Фараон приказал ему отпустить со службы негров и сардан, отправив их по домам. Но Харимхеп медлил с этим. Он тянул время, не без основания опасаясь вспышки бунта в Сирии, и поэтому стал передвигать туда войска. После фиванских беспорядков во всем Египте так неистово ненавидели негров и сардан, что каждый, увидев негра или сардана, плевал и растирал плевок ногой. Но фараон Эхнатон был непоколебим в своих решениях, и Харимхеп зря потерял время в Ахитотоне. Их разговоры ежедневно проходили одинаково, и я могу о них рассказать. Харимхеп говорил: «В Сирии нет порядка, и египетские гарнизоны там слабые. Может быть, Азиру затаил злобу на Египет, и я не сомневаюсь, что в удобный момент он поднимет открытый бунт». Фараон Эхнатон отвечал: «Ты видел полы в моем дворце, на которых художники как раз сейчас изображают на критский манер летящих уток в тростниках? Кроме того, я не верю, что в Сирии может вспыхнуть бунт, ведь я отправил всем сирийским царям крест жизни. Царь Азиру вообще мой друг, он принял крест и воздвиг в Амуру храм Атона. Ты уже ходил смотреть колоннаду Атона рядом с моим дворцом? Она стоит того, чтобы ее увидеть, хотя колонны для скорости делаются просто из кирпича. Мне, правда, неприятно, что рабы трудятся в каменоломнях, добывая камень для Атона. Что же касается Азиру, то ты напрасно сомневаешься в его верности, ибо я получил от него много глиняных табличек, в которых он с интересом спрашивает о всяких вещах, связанных с Атоном. Если хочешь, мои писцы могут тебе их показать. Вот только приведем в порядок архив». Харимхеп говорил: «Помочился бы я на его табличке, они такие же дерьмовые и лживые, как он сам. Но если ты всерьез хочешь распустить войска, разреши мне все-таки укрепить приграничные гарнизоны, ибо южные племена уже и теперь гонят свои стада на наши пастбища в земле Куш, проходя мимо пограничных камней, и сжигают селения наших черных союзников, что нетрудно, ибо эти селения построены из соломы». Эхнатон говорил: «Я не верю и в то, что они нарочно сжигают селения. Ведь, как ты сам говоришь, выстроенные из соломы хижины загораются очень легко, и не стоит из-за нескольких пожаров осуждать целые племена. Но если хочешь, усиль пограничные гарнизоны в земле Куш и Сирии, ибо твое дело заботится о безопасности страны, только пусть это будут именно пограничные гарнизоны». Хримхеп говорил: «Мой безумный друг Эхнатон, ты должен разрешить мне снова создать сторожевые гарнизоны во всей стране, поскольку отпущенные со службы воины, обнищав, грабят дома, избивают палками хозяев и крадут у землепашцев шкуры, которые приготовлены в уплату подати». Фараон Эхнатон отвечал поучительно: «Вот видишь, Хримхеп, что получается от того, что ты меня не слушаешься. Если бы ты больше говорил своим воинам об Атане, они бы ничего такого не делали. А теперь в сердцах у них тьма, и следы твоей плетки горят на ягодицах, ведь они не ведают, что творят. Ты заметил, что обе мои дочери уже ходят? Меритотон водит за руки малышку, и у них прелестная газель, с которой они играют. Кроме того, тебе никто не мешает нанимать освобожденных воинов в стражники. Держи их хоть по всей стране, как сторожевые гарнизоны, только не как войско для войны. По-моему, пора бы уже разбить и выбросить все воинские колесницы, ибо недоверие рождает недоверие, а мы должны убедить всех наших соседей, что Египет ни при каких обстоятельствах не станет воевать. А не проще ли продать колесницы Азиру или Хеттам? Они хорошо платят и за воинские колесницы, и за лошадей», — насмешливо подхватывал Хримхеп. «Я понимаю, что тебе невыгодно держать порядочное войско, ведь ты топишь в болоте и глине все богатства Египта». Так они спорили день за днем, пока Хримхеп, благодаря своему упрямству, не превратился в главного военачальника всех пограничных и сторожевых гарнизонов. Но вооружать стражников фараон позволил только копьями с деревянными наконечниками, хотя количество копий предоставил определить Хримхебу. Таким образом, Хримхеп созвал начальников стражи со всех концов Египта в Мемфис, находившийся в центре страны, на границе обеих земель, и собрался сам туда ехать. Но едва он хотел ступить на палубу военного корабля, как срочная речная почта доставила ему пачку тревожных писем и глиняных табличек из Сирии, так что в сердце Хримхеба снова проснулась надежда. Эти письма и таблички подтверждали, что царь Азиру, услыхав о беспорядках в Фивах, счел время подходящим и неожиданно захватил пару соседних самурру городов. Одновременно в Мегиддо, в самом сердце Сирии, разгорелся бунт, и войска Азиру подошли вплотную к его стенам, за которыми заперся египетский гарнизон, прося срочной помощи у фараона. Но Эхнатон сказал: «Я верю, что у царя Азиру есть серьезные причины для таких действий. Он вспыльчивый человек, и, может быть, мои послы оскорбили его. Я не стану его осуждать, пока он не может оправдать свои поступки. Но кое-что можно сделать. Жаль, что не подумал об этом раньше. Поскольку в Черной земле растет сейчас город Атана, я должен построить такие города также и на Красной земле, в Сирии и в Куше. Честное слово, там надо возвести города Атана. Они станут центром нашего правления. Мегиддо стоит на перекрестке караванных дорог, поэтому там самое подходящее место для нового города. Но, боюсь, сейчас слишком беспокойное время для того, чтобы начинать строительные работы. Мне рассказывали об Иерусалиме, где ты возвел храм Атана, когда воевал с Хабери, чего я себе никогда не прощу. Иерусалим, правда, стоит не в центре Сирии, как Мегиддо, а южнее, но я сейчас же примусь за дела и начну возводить город Атана в Иерусалиме, так что он станет центральным городом Сирии, хотя теперь это всего лишь бедная деревушка». Услышав это, Хримхеп сломал свою плеть, бросил ее под ноги фараону, поднялся на военный корабль и отправился в Мемфис, чтобы снова организовать сторожевые гарнизоны. Но его пребывание в Ахетатоне было полезно тем, что в долгие вечера я смог наконец спокойно рассказать ему все, что видел и слышал в Вавилонии, Митане, стране Хеттов, Хатти и на Крите. Он слушал меня молча, время от времени кивая головой, будто в моих рассказах не было ничего для него нового, и вертел в руках нож, данный мне хетским смотрителем порта. Иногда он задавал мне детские вопросы, например, такие: «С какой ноги начинают шагать вавилонские воины, с левой, как египетские, или с правой, как хетские?» Или спрашивал: «Сколько спиц в колесах хетских воинских колесниц, и укреплены ли они металлом?» Такие детские вопросы он задавал мне, наверное, потому что был воином, ведь воинов интересуют вещи, не имеющие никакого значения. Им, как детям, интересно сосчитать, сколько ножек у тысяченожки. Но все то, что я рассказал ему о дорогах, мостах и реках, он велел записать для него на память. Записывать он велел также все имена. Но по этому поводу я и рекомендовал ему обратиться к Каптаху, который также ребячливо любил запоминать всякие ненужности. Вместе с тем он нисколько не заинтересовался моим рассказом о возможности прочесть судьбу по печени и перечислением всех тысяч ворот, переходов и колодцев, которыми богата печень, и даже не подумал записать их название. Как бы то ни было, из Ахетанона Хримхеп уехал сердитый, а фараон очень обрадовался его отъезду, ибо беседы с Хримхебом так досаждали ему, что у него начиналась головная боль, едва он видел, что тот к нему приближается. Но мне он сказал задумчиво: «Может быть, Атон хочет, чтобы Египет потерял Сирию? А если так, то кто я такой, чтобы восставать против его воли, да исполнится она во благо Египту? Ведь богатство Сирии грызло сердце Египта, и именно из Сирии пришли все излишества, слабости, пороки и скверные обычаи. Если мы потеряем Сирию, Египту придется вернуться к простой жизни и жить правдой. Тогда то, что произойдет, будет самым большим благом для Египта. Здесь должна начаться новая жизнь, которая распространится по всему миру». Но мое сердце восставало против его слов, и я сказал: «Сына начальника Семирского гарнизона зовут Рамсес. Это бойкий мальчик с большими карими глазами, который любит играть пестрыми камушками. Я однажды вылечил его от ветрянки. В Мегидде живет египтянка, которая, прослышав о моем искусстве, пришла ко мне в Семиру, жалуясь на раздувшийся живот. Я разрезал его, и она осталась жива. Ее кожа была мягкой, как царский лен, и походка красива, как у всех египтянок, хотя живот ее раздуло, и глаза пылали от жара». «Не понимаю, почему ты мне это рассказываешь», — пожал плечами фараон и принялся рисовать храм Атона такой, каким он ему представлялся. Он вообще постоянно вмешивался в дела своих архитекторов и строителей, показывая им свои рисунки и поучая, хотя они понимали в строительстве гораздо больше, чем он. «Потому что вижу этого маленького Рамсеса с разбитым ртом и вымазанными кровью кудрями. И ту женщину из Мегидда вижу, раздетая и окровавленная, она лежит во дворе, а люди Азиру ее насилуют. Ты, конечно, скажешь, что мои мысли ничтожны по сравнению с твоими, и что правитель не может помнить о каждом Рамсесе и о каждой привлекательной женщине своей подданной». Тогда фараон сжал пальцы в кулак, поднял руку, глаза его вдруг потухли от мучительной головной боли, и он сказал: «Разве ты не понимаешь, Синухи, что если мне придется выбирать смерть вместо жизни, то я выберу смерть сотни египтян вместо смерти тысячи сирийцев? Если бы я начал войну с Сирией, чтобы спасти какого-нибудь египтянина, то в войне погибло бы много египтян и много сирийцев. И сириец такой же человек, как египтянин. В его груди тоже бьется сердце. И у него тоже есть жены и ясноглазые сыновья. Если бы я со злом боролся злом же, я посеял бы новое зло. Но, отвечая на него добром, я посею меньше зла, чем если я на зло буду отвечать злом. Я не хочу выбирать смерть вместо жизни. Поэтому затыкаю уши, не желая слушать твои слова. Не говори мне больше о Сирии, если тебе дорога моя жизнь и если ты меня любишь. Ибо когда я думаю о ней, сердце мое страдает за всех тех, кто вынужден умереть по моей воле, а человек не может долго выносить страдания многих людей. Во имя Атона и во имя правды дай мне отдохнуть». Он опустил голову, глаза его распухли и покраснели от боли, а толстые губы задрожали, поэтому я оставил его в покое. Но в ушах моих стучали тараны, пробивающие каменные стены Мегидда, а из войлочных шатров воинов Амуру доносились вопли истерзанных женщин. Но я ожесточил свое сердце, чтобы не слышать эти голоса, потому что любил его, несмотря на его безумие, и, может быть, именно ради него, ибо его безумие было прекраснее, чем мудрость других людей.